Он встал, оперся на руку своего собеседника и, приказав знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти вперед, а двум фламандцам следовать за собою, вышел из комнаты. За дверьми кельи свита короля пополнилась закованными у железа воинами и маленькими пажами, несшими факелы. Некоторое время все они шествовали по внутренним ходам мрачной башни, прорезанной лестницами и коридорами, местами в толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять низкие узкие двери перед старым, больным, сгорбленным, кашлявшим королем. Перед каждой дверкой все вынуждены были нагибаться, кроме уже согбенного летами короля. «Хм!» — бормотал он сквозь десны, ибо зубов у него не было. «Мы уже готовы переступить порог могильного склепа. Согбенному путнику низенькая дверка». Наконец, оставив позади последнюю дверку с таким количеством замков, что понадобилось четверть часа, чтобы отпереть ее, они вошли в высокую обширную залу со стрельчатым сводом, посредине которой при свете факелов можно было разглядеть большой массивный куб из камня, железа и дерева. Внутри он был полый. То была одна из тех знаменитых клеток, предназначавшихся для государственных преступников, которые назывались дочурками короля. В стенах этого куба были 2-3 оконца, забранных такой частой и толстой решеткой, что стекол не было видно. Дверью служила большая гладкая каменная плита, наподобие могильной. Такая дверь отворяется лишь однажды, чтобы пропустить внутрь. Но здесь мертвецом был живой человек. Король медленно обошел это сооружение, тщательно его осматривая, в то время как мэтр Оливье, следовавший за ним по пятам, громко читал ему: «На сооружение новой большой деревянной клетки из толстых бревен с рамами и лежнями, имеющей 9 футов длины, 8 ширины и 7 вышины от пола до потолка, отполированной и окованной толстыми железными полосами, клетки, которая была построена в помещении одной из башен Сент-Антуанской крепости, в которой заключен и содержится, по повелению нашего всемилостивейшего короля узник, помещавшийся прежде в старой, ветхой, полуразвалившейся клетке. На означенную новую клетку израсходовано 96 бревен в ширину, 52 в вышину, 10 лежней длиной в 3 туазы каждый, а для обтесывания нарезки и пригонки на дворе Бастилии перечисленного леса наняты были 19 плотников на 20 дней». «Не дурной дуб», — заметил король, постукивая кулаком по бревнам. «На эту клетку пошло», — продолжал читающий, «220 толстых железных брусьев длиною в 9,8 футов, не считая некоторого количества менее длинных, с добавлением обручей, шарниров и скреп для упомянутых выше брусьев. Всего весу в этом железе 3735 фунтов, кроме 8 толстых железных колец для прикрепления означенной клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобами 218 фунтов, и не считая веса оконных решеток в той комнате, где поставлена клетка, дверных железных засовов и прочего». «Только подумать, сколько железа потребовалось, чтобы обуздать легкомысленный ум», — сказал король. «Итого 317 ливров, 5 су и 7 денье. «Клянусь Пасхой!» — воскликнул король. При этой любимой поговорке Людовика XI внутри клетки что-то зашевелилось, послышался лязг цепей, ударявшихся о пол, и послышался слабый голос, исходивший, казалось, из могилы. «Государь, государь, смилуйтесь!» Человека, говорившего эти слова, не было видно. 317 ливров, 5 су и 7 денье, повторил Людовик XI. от жалобного голоса, раздавшегося из клетки, у всех захолонуло сердце, даже у мэтра Оливье. Лишь один король, казалось, не слышал его. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, и его величество хладнокровно продолжало осмотр клетки. «Сверх того заплачено каменщику, просверлившему дыры, чтобы вставить оконные решетки, и переложившему пол в помещении, где находится клетка, ибо иначе пол не выдержал бы тяжести клетки, 27 ливров, 14 парижских су». Снова послышался стенающий голос. «Пощадите, государь, клянусь вам, это не я изменил вам, а его высокопреосвященство кардинал Анжерский». «Дорогонько обошелся каменщик», — заметил король. «Продолжай, Оливье». Оливье продолжал. «Столяру за наличники на окнах, за нары, стульчак и прочее, 20 ливров, 2 парижских су». «Государь», — говорил все тот же голос, — «неужели вы не выслушаете меня? Уверяю вас, это не я написал монсеньору Гиенскому, а его высокопреосвященство кардинал Балю». «Дорого обходится нам и плотник», — сказал король. «Ну, все?» «Нет еще, государь. Стекольщику за стекло в окнах вышеупомянутой комнаты 40 су, 8 парижских денье». «Смилуйтесь, государь, неужто недостаточно того, что все мое имущество отдали судьям, мою утварь господину Торси, мою библиотеку мэтру Пьеру Дуриолю, мои ковры наместнику Руссильоне? Я невинен. Вот уже 14 лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Смилуйтесь, государь. Небо воздаст вам за это». «Какова же общая сумма, мэтр Оливье?» — спросил король. 367 ливров, 8 су и 3 парижских денье». «Матерь Божья!» — воскликнул король. «Эта клетка — сущее разорение». Он вырвал тетрадь из рук мэтра Оливье и принялся считать по пальцам, глядя то в тетрадь, то на клетку. Оттуда доносились рыдания узника. В темноте они звучали такой скорбью, что присутствующие бледнее переглядывались. 14 лет, государь! Вот уже 14 лет! С апреля 1469 года. Именем Пресвятой Богородицы, государь, выслушайте меня. Вы все это время наслаждались солнечным светом и теплом. Неужели же я, горемычный, никогда больше не увижу дневного света? Пощадите, государь, будьте милосердны. Милосердие — высокая добродетель монарха, побеждающая его гнев. Неужели ваше величество полагает, что для короля в его смертный час послужит великим утешением то, что ни одной обиды он не оставил без наказания? К тому же, государь, изменил вашему величеству не я, а кардинал Анжерский. И все же к моей ноге прикована цепь с тяжелым железным ядром на конце. Оно гораздо тяжелее, чем я того заслужил. О, государь! «Жальтесь надо мной!» «Оливье», — произнес король, покачивая головой, — «я вижу, что мне предъявили счет на известь по 20 су за бочку, тогда как она стоит всего лишь 12 су. Исправьте этот счет». Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. По тускнеющему свету факелов и звуку удаляющихся шагов несчастный узник заключил, что король уходит. «Государь! Государь!» — закричал он в отчаянии. Но дверь захлопнулась. Он больше никого не видел. Он слышал только хриплый голос тюремщика, который над самым его ухом напевал: «Жан Валю наш кардинал, счет епархиям терял, он ведь прыткий, а его верденский друг растерял, как видно, вдруг все до нитки». Король молча поднимался в свою келью, а его свита следовала за ним, приведенная в ужас стенаниями узника. Внезапно его величество обернулся к коменданту Бастилии. «А, кстати, кажется, в этой клетке кто-то был?» «Да, государь», — ответил комендант, пораженный этим вопросом. «Кто именно?» «Его преосвященство, епископ Верденский». Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его нрава. «А-а-а», — сказал он с самым простодушным видом, как будто только что вспомнил об этом. «Гильом де Аранкур, друг его высокопреосвященства кардинала Балю. Славный малый был этот епископ». Через несколько минут дверь комнаты снова распахнулась, а затем снова затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале этой главы и которые, заняв прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса. В отсутствие короля на его стол положили письма, и он сам их распечатал. Затем быстро одно за другим прочел и дал знак мэтру Оливье, по-видимому, исполнявшему при нем должность первого министра, чтобы тот взял перо. Не сообщая ему содержание бумаг, король тихим голосом стал диктовать ответы, а тот записывал их в довольно неудобной позе, опустившись на колени у стола. Господин Рим внимательно наблюдал за королем. Но король говорил так тихо, что до фламандцев долетали лишь обрывки малопонятных фраз, как, например, «поддерживать торговлю плодородной местности и мануфактурами местности бесплодные, показать английским вельможам наши 4 бомбарды — Лондон, Брабант, Бург-ан-Брес и Сент-Омер. Артиллерия является причиной того, что война ведется ныне более осмотрительно. Нашему другу господину де Брессивиру армию нельзя содержать, не взимая дани», и так далее. Впрочем, один раз он возвысил голос. «Клянусь Пасхой, его величество король Сицилийский запечатывает свои грамоты желтым воском, точно король Франции. Мы, пожалуй, напрасно позволили ему это. Мой любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных домов зиждется на неприкосновенности привилегий. Запиши это, милый Оливье». Немного погодя, он воскликнул: «О, какое пространное послание! Чего хочет от нас наш брат-император?» Он пробежал письмо, прерывая свое чтение восклицаниями. «Оно точно. Немцы невероятно многочисленны и сильны. Но мы не забываем старую поговорку: нет графства прекраснее Фландрии, нет герцогства прекраснее Милана, нет королевства прекраснее Франции. Не так ли, господа фламандцы?» На этот раз Капиноль поклонился одновременно с Гильомом Римом. Патриотическое чувство чулочника было удовлетворено. Последнее письмо заставило Людовика XI нахмуриться. «Это еще что такое? Челобитные и жалобы на наши пикардийские гарнизоны? Оливье, пишите побыстрее маршалу Руо. Пишите, что дисциплина ослабла, что вестовые призванные в войска дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесчисленные обиды селянам. что воины, недовольствуясь тем добром, которое находят в доме земледельцев, принуждают их с помощью палочных ударов или копий ехать в город за вином, рыбой, пряностями и прочим, что является излишеством. Напишите, что его величеству королю известно об этом. Что мы желаем оградить наш народ от неприятностей, грабежей и вымогательств. Что такова наша воля, клянусь царицей небесной. Кроме того, нам не угодно, чтобы какие-то гудочники, цирюльники или другая войсковая челядь наряжались точно князья в шелка и бархат и унизывали себе пальцы золотыми кольцами, что подобное тщеславие не угодно Господу Богу, что мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся камзолом из сукна по 16 су за парижской локоть, что, следовательно, и господа обозные служители тоже могут снизойти до этого. Отпишите и предпишите. Господину Руо, нашему другу, хорошо?